Дух дома. Молодые супруги купили кухонный гарнитур. Копили долго. Родители подарили часть суммы. Так хотелось кухню, как на картинке. С каменной столешницей, подмаренный дуб. Классика. Купили. Привезли им гарнитур и установили. Он был великолепен. И супруги ходили в кухню любоваться. Встанут и смотрят. Благоговейно на шкафчики, мойку, плиту, пеналы. Старую дешевую кухню увезли родителям на дачу. Потрепанная, обшарпанная, пятна и сколы. Ах, как много супов сварено на этой кухне. Картошки поджарено, блинов и пирогов испечено. А новая кухня была восхитительной, сверкающей, королевской, идеальной. Муж и жена жили хорошо. Работали на перспективной работе, квартиру любили, уютно и красиво дома. Выплачивали ипотеку, денег хватало. А главное, они любили друг друга. И после работы спешили домой. Им хорошо было дома. И они надеялись, что скоро в маленькой комнате появится детская кроватка. А пока старались улучшать жизнь. Вот уже великолепная кухня есть. Радостно любоваться ею. Кухня была так хороша, что как-то не хотелось ее испачкать, заляпать, поцарапать, и супруги стали заказывать готовую еду в коробочках. Удобно же. А после работы ели в кафе. Неподалеку было недорогое кафе, в принципе, не так накладно. И времени больше остается. А дома можно чаю попить, утром кофе с круассаном. Ну, яйца можно сварить, это не повредит кухне. И вроде все было хорошо. Но исчез уют. Что-то неуловимое исчезло. Домашнее, теплое. Чисто, красиво, аккуратно. Величественная кухня стоит, как алтарь древнего храма. А дом изменился. Как будто это не дом, а хорошая гостиница. Пахнет освежителем воздуха альпийская прохлада, а больше ничем. И домой как-то перестало тянуть. Ели в кафе, потом в кино ходили или ездили по магазинам, гуляли по парку или по торговым центрам. А потом отношения как-то тоже охладились. Вроде все хорошо, ни ссор, ни расприй. Но говорить стало не о чем. Только о делах. Покупки, ипотека, мебель, квартплата, новая резина для машины. Придут домой, полюбуются на кухню, смахнут аккуратно специальной губкой пыль. И все. Надо спать. А утром пить кофе с круассаном, как какие-то парижане или постояльцы отеля. И с ребеночком пока не получалось. Но супруги как-то позабыли о ребеночке. В глубине души они думали, что трудно сохранить кухню такой сияющей и новой, если малыш появится. К тому же прихварывали супруги постоянно. Пищеварение разладилось от покупной еды. Работать стали похуже и зарабатывать поменьше. Сил не хватало. От многих заказов отказывались, не успевали теперь выполнять работу. Но однажды в гости пришла бабушка мужа. Крепкая такая, толстенькая старушка, увлекалась травами, народными средствами укрепления сил. Пришла, принесла пирог, варенье, огурцы, молоко, соседка по даче угостила, и зашла на кухню полюбоваться. А супруги стояли и тревожились. Бабушка открывала дверцы, проводила пальцем по столешнице, даже попыталась включить плиту и вытяжку. И жена зло тыкала мужа в бок, мол, останови ее, она повредит нашу идеальную кухню. Муж сказал, что кухня не для готовки. Ну, потом, когда-нибудь, что-нибудь будем готовить, но пока необходимости нет. Давай я чайник включу, попьем чаю из пакетиков. А варенье открывать не будем. Можно им капнуть случайно. Липкое, сладкое. А бабушка Вера добродушно заметила, у вас из дома исчез дух еды. Суеверие такое высказала. Но дух — это еще и запах. И в каждом доме свой дух, который сразу ощущаешь. Ни с чем не сравнимый запах дома. Дух дома нас поддерживает и создает уют, ощущение нашего личного безопасного пространства. И от домашней еды остается дух, как ни проветривай. Едва уловимый, но именно наш, дух домашнего очага. И готовить обязательно надо. Пироги печь, суп варить, картошку жарить, курицу запекать, кашу малышам готовить. Это создает дух домашнего очага. Это фимиам нашего дома. Кухня нужна, чтобы готовить, а не любоваться ею. Очаг, чтобы хранить тепло семьи, согревать и питать домочадцев. Это как печь в избе, которую нельзя не топить. Дом придет в упадок, отсыреет, промерзнет, разрушится. Вот об этом бабушка Вера толковала своими словами, пока готовили омлет. Яйца же были. Пирог разогрели в идеальной духовке, варенье открыли. И потом сели ужинать на своей кухне, которая для этого и предназначена. Очаг и сердце нашего дома. И все наладилось в скором времени. Здоровье укрепилось, работать стали в охотку, с радостью спешить домой, где ждала великолепная плита, на которой так быстро можно приготовить вкусное. И поесть с аппетитом, и чаю неспешно попить. Домой приходишь, тебя встречает домашний дух. И легко на сердце, спокойно на душе. Ты под защитой своего дома. А потом стало пахнуть младенческой кашкой, молочком, все как положено. Появился малыш. А кухня все такая же прекрасная, прочная оказалась. Хоть и не новая уже, но такова жизнь. Новым оставаться невозможно. Надо быть нужным и полезным, любимым и незаменимым. И не творить кумиров из шкафчиков и прочего. Просто жить в мире и согласии с близкими. И хранить домашний дух.